Люди по земле гуляют без опаски, что им бармалей, лишь выдумки да сказки. Только малыши чуть-чуть меня боятся, вот я и решил вам показаться. Белым.